Винни-Пух и все-все-все. Глава третья, в которой Пух и Пятачок отправились на охоту и чуть-чуть не поймали Буку. Приятного прослушивания. Лучший друг Винни-Пуха – крошечный поросенок, которого звали Пятачок. Жил он в большом-пребольшом доме, в большом-пребольшом дереве. Дерево стояло на самой середине леса, и дом был в самом середине дерева. А Пятачок жил в самой середине дома, а рядом с домом стоял столбик, на котором была прибита поломанная доска с надписью. И тот, кто умел читать немножко, смог прочесть «Посторонним В». А больше никто ничего прочесть так и не мог. Даже тот, кто читать умел, уж очень хорошо. Так, как-то раз Кристофер Робин спросил у Пятачка, что это тут на доске-то написано? А Пятачок сразу же сказал, что написано имя его дедушки, и что доска с надписью «Их фамильная реликвия», то есть семейная драгоценность. Кристофер Робин сказал, что не может быть такого имени посторонним В. А Пятачок ответил, что нет, может. Может, потому что дедушку же так звали. И В — это просто сокращение, а полностью дедушку звали посторонним Вилли. И это же тоже сокращение имени Вильям Посторонним. У дедушки было два имени, пояснил он. Специально на тот случай, если он одно где-нибудь потеряет. Подумаешь, у меня тоже два имени, сказал Кристофер Робин. Ну вот, что я и говорил, сказал Пятачок. Значит, я прав. Был чудный зимний день. Пятачок, разметав снег у двери своего дома, поднял голову и увидел никого иного, как Винни-Пуха. Пух медленно шел куда-то, внимательно глядя себе под ноги. И так глубоко задумался, что когда Пятачок окликнул его, он, не подумав, остановился. «Эй, Пух!» — закричал Пятачок. «Здорово, Пух! Чего ты там делаешь?» «Охочусь», — сказал Пух. «Охотишься? А на кого?» «Выслеживаю кого-то», — таинственно ответил Пух. Пятачок подошел к нему ближе. «А выслеживаешь? А кого выслеживаешь?» «Вот как раз об этом я все время сам спрашиваю себя», — сказал Пух. «В этом и есть вопрос. Кто это? А как ты думаешь, что ты ответишь на этот вопрос сам у себя?» «Придется подождать, пока я с ним встречусь», — сказал Винни-Пух. «Погляди-ка сюда». Он показал на снег прямо перед собой. «Вот что ты здесь видишь?» «Следы», — сказал Пятачок. «Отпечатки лап!» Пятачок даже взвизгнул от волнения. «Ой, Пух! Ты думаешь, это тот страшный Бука?» «Может быть», — сказал Пух. «Иногда будто бы он, а иногда будто бы и не он. Вот по следам разве угадаешь?» Он замолчал и решительно зашагал вперед по следу, а Пятачок, помедлив минутку-другую, побежал за ним. Внезапно Пух остановился и нагнулся к земле. «В чем дело?» — спросил Пятачок. «Очень странная вещь», — сказал Медвежонок. «А теперь тут, кажется, два зверя стало. Вот к этому неизвестному кому-то подошел другой, неизвестно кто. И теперь они гуляют вдвоем? Знаешь чего, Пятачок? А может быть, ты пойдешь со мной, а вдруг там окажутся злые звери?» Пятачок мужественно почесал себя за ушком и сказал, что до пятницы, боюсь, он совершенно свободен и с большим удовольствием пойдет с Винни-Пухом. В особенности, если там и правда настоящий Бука. «То есть ты хочешь сказать, если там два настоящих Буки?» — уточнил Винни-Пух, а Пятачок сказал, что все равно, ведь до пятницы ему совершенно нечего делать. И они пошли дальше вместе. Следы шли вокруг маленькой ольховой рощицы, а значит, два Буки, если это и правда были они, тоже шли вокруг рощицы. И понятно, Пух и Пятачок тоже шли вокруг рощицы. По пути Пятачок рассказывал Винни-Пуху интересные истории из жизни своего дедушки, посторонним В. Например, как его дедушка лечился от ревматизма после охоты. и как он на склоне лет начал страдать своей одышкой, и всякие другие очень даже занятные вещи. А Пух все думал, кто же это такой дедушка выглядит? Ему в голову пришло кое-что. Ведь он охотится как раз сейчас на двух дедушек. Интересно, а если они поймают дедушек, можно ли будет взять хотя бы одного себе домой и держать его у себя? И что интересного скажет по этому поводу Кристофер Робин? А следы все шли и шли перед ними. И вдруг Винни-Пух остановился, как вкопанный. «Смотри!» — закричал он шепотом и показал на снег. «Куда?» Тоже шепотом закричал Пятачок и подскочил от страха. Но чтобы показать, что он подскочил не от страха, а просто так, он тут же подпрыгнул еще разик-два. Как будто бы ему просто так захотелось прыгать. «Следы!» — сказал Пух. «Появился еще и третий зверь!» «Пух!» — взгвизнул Пятачок. «Ты думаешь, это еще один Пука?» «Нет, не думаю», — сказал Пух. «Потому что следы совсем другие. Это может быть два Буки и один, скажем, Бяка. Или же наоборот, два Бяки и один, скажем, Бука. Нужно идти за ними, ничего не поделаешь». И они пошли дальше, начиная немного волноваться, потому что ведь эти три неизвестных зверя могли оказаться очень страшными зверями. А Пятачку ужасно хотелось, чтобы его милый дедушка, посторонний В, был сейчас именно тут, а не где-то в неизвестном месте. А Пух думал о том, как было бы хорошо, если бы они вдруг совсем-совсем случайно встретили бы Кристофера Робина. Конечно, потому что он, Пух, так сильно его любил. И тут совершенно неожиданно Пух остановился в третий раз и облизал кончик своего носа, потому что вдруг ему стало страшно жарко. Перед ним были следы четырех зверей. «Эй, Пятачок, гляди, гляди! Видишь, стало три Буки и один Бяка. И еще один Бука прибавился». Да, по-видимому, именно так и было. Ведь следы и правда немного путались и перекрещивались друг с другом, но совершенно несомненно, эти были следы четырех комплектов лап. «А знаешь что?» — сказал Пятачок в свою очередь, облизав кончик носа и убедившись, что это очень помогает. «Знаешь что? По-моему, я что-то вспомнил. Да-да-да-да. Вспомнил, вспомнил об одном деле, которое я забыл сделать вчера, а завтра уже не успею. В общем, мне нужно поскорее идти домой и сделать одно очень важное дело». «Давай сделаем это после обеда», — сказал Пух. «Я тебе даже помогу». «Ты понимаешь, это не такое дело, которое можно сделать даже после обеда», — поскорее сказал Пятачок. «Это специальное утреннее дело. Его обязательно нужно сделать утром, а лучше в часов... Который сейчас час?» «Ну, часов 12 примерно», — посмотрел Пух, натерев солнце. «Вот-вот, когда сам сказал, часов 12, точнее, от 12 до 5 минут первого. Так что ты уж там не обижайся и... Я думаю, мама! Кто там?» Пух посмотрел на небо, а потом снова услышал чей-то свист. И взглянул на небольшой дуб, а также увидел кого-то на ветке. «Так это ж Кристофер Робин!» — сказал он. «А, ну тогда понятно», — сказал Пятачок. «С ним тебя никто не тронет. До свидания!» И он побежал домой, что было духу, ужасно довольный тем, что скорее окажется в полной безопасности. Кристофер Робин не спеша слезал с дерева. «Глупенький ты мой мишка», — сказал он. «Чем ты там занимаешься? Я смотрю, сначала ты один обошел два раза вокруг этой рощицы, потом и Пятачок побежал за тобой, и вы стали ходить вдвоем, а сейчас, по-моему, собирались обойти его в четвертый раз своими собственными следами». «Минуточку», — сказал Винни-Пух, подняв лапу. Он присел на корточки и задумался очень-очень глубоко. Потом он приложил свою лапу к одному из следов. Потом он два раза почесал за ухом и поднялся. «Да», — сказал он. «Теперь-то я понял. добавил он. «Я даже не знал, что я такой глупый простофиля!» Сказал Винни-Пух. «Я самый бестолковый медвежонок на свете!» «Чего ты? Ты самый лучший медвежонок на свете!» Утешил его Кристофер Робин. «Правда, правда?» Спросил Винни-Пух. Он замечательно утешился, и вдруг он совсем просиял. «Что ни говори, а уже пора обедать!» Сказал он. И они пошли домой обедать.